Словно принимая наказание, он, надев на лицо непроницаемую маску, обнял ее и уложил на покрывало, затем накрыл своим телом, и они стали похожи на два слипшиеся лепестка. Она закрыла глаза. А если бы Че согласился, она без слов приняла бы его. Он знал это. «Двигайся, как есть, в той же позе». Нехотя, всем своим видом демонстрируя вынужденную покорность, Че стал двигаться вперед и назад, изображая секс. Он видел, как сильно сжались пальцы на ее ногах, видел, как страстно она обнимает Че за спину двумя руками. Ее разгоряченное тело наполнилось какой-то новой энергией и двинулось так естественно, что в полной мере компенсировало безучастность тела Че. Пока они оставались в этой позе около 10 минут, показавшихся ему слишком короткими, а Че слишком долгими и мучительными, он сумел поймать нужный ракурс и запечатлеть на пленку превосходные образы. «Ну, теперь-то все уже закончили?» — спросил нетерпеливо Че, весь раскрасневшийся, но не от возбуждения, а от невыносимой для него ситуации. «Еще один раз, уже последний». Он с трудом сглотнул слюну. «Поза сзади, женщина уложена в живот. Честно, это последняя съемка, очень важная сцена. Только не говори, что не можешь». У Че вырвался смех, похожий на рыдание. «Хватит, на самом деле хватит. Прекратите, пока всем не стало противно. Я достаточно вдохновился. Теперь я знаю, что чувствуют порно-актеры. Жалко их». Он попытался удержать Че, но тот вырвался и начал одеваться. Он стиснул зубы. Стоял и смотрел, как его произведение, этот цветочный вихрь, с которым он еще чувствовал крепкую связь, запихивают в бесцветную рубашку. «Мое поведение нельзя не понять, поэтому не ругайте меня, считая ограниченным болваном. Сегодня я вот что узнал. Оказывается, я более консервативен, чем думал о себе». Я согласился сняться из любопытства, но, знаете ли, нести такую ответственность тяжело, наверное, что-то во мне должно измениться, но прежде всего мне требуется время, извините, Сон Б. В торопливых словах Че заключалась очевидная истина, а сам молодой человек, должно быть, получил душевную травму, неизвестно насколько сильную. Че кивнул ему на прощание, а затем, для приличия бросив взгляд женщине, стоящей у окна, быстро зашагал к двери. «Извини». Когда Че с шумом выехал со двора, он попросил у нее прощения. Она надевала свитер. Ответа не последовало. Она просунула ноги в джинсы, но вместо того, чтобы застегнуть молнию до конца, вдруг издала смешок. «Почему ты смеешься?» Вся намокла. Потрясенный, будто его огрели чем-то по голове, он стоял, поедая ее глазами. А она и в самом деле с удрученным видом топталась на месте, не зная то ли поднять, то ли опустить молнию, и лишь... Тогда, спохватившись, он обнаружил, что все еще держит камеру в руках. Положив ее на пол, он быстро направился к прихожей, через которую только что вышел Че, и запер дверь на ключ. Одного замка ему показалось мало, и он накинул еще и цепочку в верхней части двери. Затем ускорил шаги и почти бегом бросился к ней, обнял и повалил на покрывало. Когда он спустил ей джинсы до колена, она сказала: «Нет, нельзя». Не только словами, выражая отказ, она грубо оттолкнула его, встала и надела джинсы. Он смотрел снизу, как она поднимает молнию и застегивает кнопку. Он встал, подошел к ней и прижал к стене ее тело, еще не остывшее от желания. Ему хотелось силой вдавиться в ее губы, засунуть язык ей в рот, но она опять резко оттолкнула его. «Почему нельзя? Потому что я муж твоей сестры?» «Нет, не поэтому». «Но ты же сказала, что вся намокла». Молчание. «Тебе понравился этот парень, да?» «Нет, другое. Цветы». «Цветы?» В один миг ее лицо вдруг стало таким бледным, что он испугался. Прикушенная нежная губа, ярко-красная, чуть заметно дрожала, четко выговаривая каждое слово, она говорила: «Я и вправду очень хотела. Никогда еще мне не хотелось этого так сильно. Цветы, покрывавшие его тело, это из-за них. Я уже не могла терпеть, и все, только из-за них». Он смотрел, как она отворачивается от него и твердыми шагами идет к выходу. Когда она, сминая задник, сунула ноги в кроссовки, он бросил вслед: «Но если так...» Он чувствовал, что вместо слов из него рвется крик. «А значит, если на моем теле будут цветы, ты отдашься мне?» Она повернулась и прямо посмотрела на него. Казалось, ее глаза говорили: «Конечно, ведь нет никаких причин отказывать». Именно это он прочел в ее взгляде. «И это... можно будет снять?» Она улыбнулась неопределенно, словно ни в чем не отказывает, но и не понимает, зачем это нужно. Или так, словно тихо над чем-то насмехается.

Не желая вступать с ней в дискуссию, он молча стал раздеваться. Слегка удивленная П тут же покорно взялась за палитру и развела краски. Выбирая кисть, проговорила: «Давно не видела твоего тела». К счастью, П не улыбалась. Даже если бы П улыбнулась просто так, без всякого умысла, он воспринял бы ее улыбку как жестокую насмешку. Старательно, неторопливо П водила кистью по его телу. Кисть была холодной. Ее прикосновения, щекочущие и в то же время покалывающие, напоминали ласку, настойчивую и действенную. «Я сделаю так, чтобы не был заметен мой стиль. Ты же знаешь, я тоже любила цветы и много их писала. В твоих эскизах чувствуется огромная сила. Я оживлю их». Когда Пэ наконец произнесла «кажется, все», было далеко за полночь. «Спасибо». Он поблагодарил ее, дрожа всем телом. Мерзнуть пришлось долго. «Здесь нет зеркала, а так хочется показать тебе. Жалко, что нет». Он посмотрел на огромные красные цветы, написанные на трясущихся от озноба груди, животе, ногах. «Мне нравится. Ты написала лучше, чем я». «Не знаю, придется ли тебе по душе картина сзади. Мне показалось, в твоих эскизах главное внимание уделено именно виду сзади». «Должно быть хорошо, ведь писала ты, мастер». «Я сделала все, чтобы подстроиться под твой стиль, но ничего не поделаешь, моя рука слегка чувствуется. Спасибо тебе большое». И тут Пэ впервые улыбнулась. «Сказать по правде, когда ты раздевался, я слегка возбудилась». «И что?» Торопливо натягивая на себя одежду, он ответил, не задумываясь. Надел джемпер, чуть-чуть согрелся, но тело было по-прежнему напряжено. «А сейчас ты почему-то такой... какой?» «Что-то не так. Твой облик с цветами по всему телу вызывает какую-то жалость. Раньше я ничего такого к тебе не испытывала». Пэ подошла ближе и застегнула верхнюю пуговицу на рубашке. «Ну, хоть один-то поцелуй подаришь, раз уж вызвал меня в такое позднее время». Не дожидаясь ответа, она прижалась к его губам, пробуждая воспоминания о сотнях прошлых поцелуев. Ему показалось, что он сейчас расплачется. Он не знал, то ли воспоминания тому виной, то ли дружеская привязанность, то ли страх перед чертой, которой он скоро собирался перейти. Было уже так поздно, что он не стал нажимать на кнопку звонка, а тихо постучал. Не дожидаясь ответа, повернул ручку. Как он и предполагал, дверь была открыта. Он вошел в темную комнату, через лоджию, отделенную от комнаты стеклянной перегородкой, пробивался свет уличного фонаря, и какие-то предметы различались, но вдруг нога наткнулась на тумбочку для обуви. «Ты спишь?» Аппаратуру для съемки, принесенную в обеих руках и на плечах, он поставил в прихожей. Разувшись, сделал несколько шагов в сторону матраса и увидел в темноте ее нечеткий силуэт. Она приподнялась и села в постели. Даже в полумраке он разглядел, что на ней нет одежды. Поднявшись во весь рост, она сделала несколько шагов навстречу. «Свет зажечь?» Слова едва вырвались из пересохшего горла. Раздался тихий ответ. «Пахнет приятно. Запах краски». Он застонал и стремглав бросился к ней. Забыв об освещении, о съемке, обо всем, страсть полностью поглотила его. Рыча, он уложил ее на простыню, губами хватая то ее рот, то нос, то одной рукой сжимая ее грудь, другой расстегивал пуговицы на рубашке. Последние нижние пуговицы рванул так, что они оторвались вместе с тканью. Оставшись голым, он силой раздвинул ей ноги и вошел в нее. Откуда-то доносилось дыхание запыхавшегося животного, смешанное с воплями, напоминающими стоны, и в тот миг, когда он осознал, что все эти звуки вырываются у него самого, судорога прошла по всему телу. Никогда еще во время секса не случалось, чтобы он издавал какие-то звуки, потому как думал, что стонут от наслаждения только женщины. Внутри ее тела, ставшего влажным, внутри ее тела, пугавшего мощными сокращениями, он, почти потеряв сознание, изверг из себя поток семени. «Прости». Он извинился, ощупывая ее лицо, скрытое темнотой. Вместо ответа она спросила: «Можно зажечь свет?» Она была спокойна. «Зачем?» «Хочу рассмотреть вас». Поднявшись, она направилась к выключателю. Этот секс между ними, продлившийся не более 5 минут, ничем особо не отличался от обычного занятия любовью.